Значит, о чем я собираюсь говорить? В принципе, придворная борьба, она была не только придворной в том смысле, что за ней, конечно, стояли интересы более широких кругов, прежде всего служилого сословия, привилегированного сословия, то, что обычно называют дворянством, сейчас не имеет значения, рядовое, о рядовом дворянстве мы говорим, или мы говорим о каких-то более социально продвинутых слоях, но не о государевом дворе. Так вот, несомненно, что за теми или другими партиями дворцовыми, а слово «партия» мы, конечно, берем в кавычки, с учетом того, что это вполне непонятное для людей конца XVI века понятие. Так вот, как отразились эти подспудные тенденции, которые выразились в системном кризисе, в начале системного кризиса русского общества и государства к моменту смерти Ивана IV. Этот системный кризис выразился в экономике, грандиозное запустение земель. Этот системный кризис выразился в фактическом разделе страны не только в годы опричнины, то есть 1565-1572, но и в постопричные годы, в так называемом особом дворе. Был еще какой-то период, когда великим князем всей Руси, как вы знаете, был Семен Бекболатович. Годик он посидел на троне, который ему уступил Иван Васильевич. Этот кризис выразился прежде всего в поражении крупнейшей и самой важной лично для Ивана Грозного внешнеполитической акции в Ливонской войне. Это было полное поражение, которое закончилось не только утратой всего завоеванного примерно за 25 лет, но и частью той территории, которая еще издревле принадлежала и входила в состав то Великого Новгорода, то Российского государства. Таким образом, те люди, которые так или иначе находились в окружении царя, в момент его смерти, а надо подчеркнуть, что она была внезапной, в момент, когда налицо было два отпрыска мужского пола от царя, это царевич Федор Иванович от его первой супруги, который был слабоумным, это факт, который зафиксирован дружно всеми иностранными источниками и косвенно подтверждается нашими текстами XVII века. И царевич Дмитрий Иванович, которому в этот момент было всего два годика, и который, соответственно, был окружен группой партии, опять-таки, своих родственников из рода Нагих. Это шестая венчанная жена Мария Нагай, шестая венчанная жена Ивана IV. Кем был в этот момент Борис Федорович Годунов? Сказать, что он был никто, и звать его было никак, конечно, нельзя. Он был уже боярин. Боярство он получил где-то около 1580 года. Входил он в состав думных чинов особого двора, то есть той части и знати, и худородных людей, которая поднималась особенно с конца первой опричнины. Но даже среди этой группы он к моменту смерти царя отнюдь не занимал ведущего положения. На первой роли тогда в этой части государева двора, не земского, а именно особого двора Ивана IV, выдвинулся Богдан Яковлевич Бельский. Из старобоярского, младшей ветвью старомосковского, старобоярского рода, которые были полностью оттеснены от сколь-нибудь значимых позиций еще на рубеже XV-XVI веков, и которые вот частью вернули утраченные эти позиции как раз в годы опричнины. Этот вывод делается исследователями на основании тех переговоров, которые вел в этот момент в последние 3-4 месяца жизни Иван IV, о новом сватовстве при живой супруге с английским послом. Значит, первоначально намерение Грозного входил брак с Елизаветой, не более, не менее. Но затем, когда ему посол объяснил, что у Елизаветы есть много племянниц, то речь уже конкретно зашла, точнее говоря, конкретно только лишь со стороны российской. Зашла о каких-то вот конкретных возможных планах и предложениях во время этих переговоров. И на этих переговорах, на определенном этапе, вел их от имени царя Богдан Яковлевич Бельский. Я полагаю, что на самом заключительном этапе, он датируется январем-февралем 1584 года, Богдан Яковлевич получил, вполне официально получил чин боярина. Дело в том, что вот в посольских документах, это как раз посольская книга «Сношение с Англией» сохранилась, он назван боярином вовсе не для того, чтобы подчеркнуть, как это иногда бывало в дипломатическом этикете, чтобы подчеркнуть важность его позиции как такового. Пустые или только лишь для дипломатического обихода, титулы, которые порой давались и нашим послам, выезжавшим за рубеж, или нашим переговорщикам в Москве, в данном случае не работает это предположение. Почему? Да потому что Богдан Яковлевич назван боярином деловой инструкции, которая была внутренним документом, а не направленным на имя английского посла. Большие споры происходят по поводу того, какой был состав Регентского совета. Несомненно, что какой-то Регентский совет должен был существовать в планах Ивана IV, который прекрасно был осведомлен о государственных возможностях своего старшего сына. После смерти Ивана Ивановича, который обладал несомненными задатками правителя, Фёдор, конечно, на этом фоне был фигурой, которая нуждалась едва ли не в ежедневном, ну, если не руководстве, то, по крайней мере, каком-то опекунстве, совете и постоянном контроле. Три фигуры в составе этого совета не вызывают сомнений. Ну, известие о совете – это прежде всего синхронное или почти синхронное известие иностранных авторов, а часть из них – это более поздние высказывания наших летописцев первой четверти, летописцев и авторов первой четверти XVII века. Так вот, три фигуры сомнений не вызывают. Это князь Фёдор Иванович Мстиславский, это князь Иван Петрович Шуйский и это Никита Романович Юрьев. Никита Романович Юрьев, как известно, был двоюродным братом по матери царя. Стоп, он был дядей царя по матери. Его мать была родной сестрой. Мать Фёдора была родной сестрой Никиты Романовича Юрьева. Со всех точек зрения, опять-таки, соотношение дворовых и земских здесь отчасти было соблюдено. Говорят о четырех опекунах, и на фигуру четвертого опекуна с разной степенью верайте претендует, что Борис Федорович Годунов, как шурин царский, что Богдан Яковлевич Бельский. Сразу скажу, что этот спор, на мой взгляд, не имеет возможности быть решенным строго, поскольку характер источников таков, что он не дает этой возможности. Но сам ход событий в первые 2-1.5 месяца, которые имели место в Кремле и в Москве, показал, собственно говоря, бессмысленность и самого этого спора. Дело решалось иначе. Почему я вначале сказал, что Борис Годунов был определенной фигурой, но звать его было никак, и по существу он был никто? Так вот, Мстиславский – это человек с почти 30-летним государственным и воеводским военным опытом. После смерти князя Бельского Ивана Дмитрича это первое лицо, которое всегда стояло во главе Боярской думы при любых заседаниях, при любой документации, исходящей от имени Боярской думы. Иван Петрович Шуйский, глава всего клана Шуйских, а это около 10 человек, если считать все линии, по крайней мере, это 8 человек. Боярин давно и, самое главное, герой обороны Пскова от армии Стефана Батория, пользовавшийся огромным и непререкаемым авторитетом что у городского сословия, что у военнослужилого сословия, а сама по себе партия князей Шуйских, она достаточно была заметна, при том, что Шуйские были включены Грозным в опричнину в последние 1.5 года ее существования, а затем ходили в особый двор Ивана IV. Ну и, наконец, Никита Романович Юрьев. Это человек, бесспорно, еще едва ли не большего реального опыта государственного правителя, чем Мстиславский и Шуйский вместе взятые. Конечно, его воеводский опыт и по местническим обстоятельствам, и по другим обстоятельствам был меньше, но с точки зрения зрелости государственного правителя, реального государственного правителя, это был, конечно, кандидатура номер один. И, в общем-то, считается, опять-таки, по сообщениям иностранных источников, что вот первые месяца именно в значительной мере Никита Романович Юрьев вместе с братьями-дьяками Щелкаловыми реально вершил дела с точки зрения внутреннего управления страной. А что Борис Федорович Годунов? А Борис Федорович Годунов к марту 1584 года, кроме получения чина оружничего около 1577 года, и боярского чина в 1580 году не имел ни одного воеводского назначения, ни одного наместничьего назначения в сколь-нибудь заметный крупный город России, ни одного административного назначения в какой-либо приказ, скажем, Владимирский судный приказ, который судил конфликты, любого типа конфликта между самыми знатными людьми страны. Не было его, не было у него реального наработанного опыта государственного управления в политической жизни. А, собственно говоря, каким образом Борис Федорович вот так неожиданно и нежданно возвысился? А тут сыграли роль 3 фактора. Значит, первый фактор – это Годуновы пошли в рост вообще. Они пошли в рост именно в годы опричнины. И первое лицо, которое стало очень заметен и занял, казалось бы, не слишком заметный пост в рамках опричного двора, был его родной дядя Дмитрий Иванович Годунов. По некоторым данным, Дмитрий Иванович был реальным воспитателем Бориса Федоровича, поскольку, как известно, его отец погиб достаточно рано, будучи стрелецким сотником. Я имею в виду отца Бориса Федоровича. У самого Дмитрия Ивановича, иногда в литературе утверждается, что у него не было детей. Это не так. Дети у него были. Но, видимо, семейство не было многолюдным. Сын у него, Владимир, имелся, и по нему он делал вклад за упокойный в Троице-Сергиев монастырь. Так вот, Дмитрий Иванович Годунов с 1567 года был постельничем, опричным постельничем Ивана Грозного. Что такое постельничий? Ну, казалось бы, ну, гардероб, ну, какая-то повседневная жизнь царя. Ничего вроде бы особенного, да? А тем не менее, это постельная казна. Это реальный контроль над перепиской и, соответственно, взаимодействие с дьяческим, наиболее приближенным к царю аппаратом, именно в опричнине. И это повседневное присутствие на расстоянии, если не локти, то по крайней мере 50 минут рядом с царем. Вот что такое постельничий, тем более постельничий в годы опричнины. И, между прочим, это аукнулось. Как известно, Дмитрий Иванович, ну, это, наверное, первый в истории России самый большой меценат тогдашнего искусства. Архитектура, иконопись, рукописная книга, украшена, ну, вышитая, значит, серебром, с золотом, ткани, та или другая одежда. Это все Дмитрий Иванович Годунов, 80-е, 90-е годы, в начале 17 века. А откуда, скажем, искусствоведы устанавливают некое сходство между тем, как работали мастера, делавшие лицевой свод, а делался он в Александровой слободе «Я иду за Клоссом» Борис Михайловичем в 70-х, в середине 70-х годов XVI века, и теми миниатюрами, которые снабдил первый, самый главный выходной экземпляр в 1591 году, так называемой Годуновской псалтыри, Дмитрий Иванович. Листовые иллюстрации, стилистическое сходство, близкое весьма, по крайней мере, так утверждает искусствоведа. Ну, вот почему-то как-то никому в голову не пришло, что Дмитрий Иванович-то имел отношение к составлению лицевого свода, скорее всего, в середине 70-х годов, именно как постельничий. По крайней мере, к началу этих работ. Он стал окольничим в 574 году, но вполне вероятно, что еще какое-то время сохранял, по крайней мере, до 77 года, свои функции постельничего. С 1977 года он уже боярин. Вот его покровительство и его помощь Годунову Борису Федоровичу в значительной мере была важным фактором в карьерном росте. И он же, скорее всего, сыграл заметную роль в двух браках, которые окончательно определили заметные статус Годунова Бориса Федоровича в ближайшем царском окружении. Где-то, это моя датировка, около 1570 года состоялся брак между Борисом Федоровичем и одной из дочерей, ну, в данном случае Марии, знаменитого Малюта Скуратова. Две других его дочери оказались замужем за князем Иваном Михайловичем Глинским и за князем Дмитрием Ивановичем Шуйским. А опять-таки где-то осенью 1974 года, до рождественского поста, естественно, состоялось три брака в царской семье. Состоялся очередной брак Ивана IV, сейчас скажу, какой он был по счету, пятый, на Васильчаковой, состоялся второй брак царевича Ивана Ивановича и первый и единственный брак царевича Федора Ивановича на Ирине Федоровне Годуновой, родной сестре Бориса, Бориса Годунова. Вот эти два брака естественным образом определили опять-таки и место Бориса Годунова в этом царском окружении. Это место было рядом с царевичем Федором Ивановичем. И именно в этом качестве он оставался при нем, когда состоялся Ливонский поход. Царевич Федор Иванович был в Новгороде, оставался на время этого похода. При нем состоял Борис Федорович и еще ряд Годуновых. При нем же он состоял и в 1580 году. Но вот происходит новый брак царя Ивана Грозного, в ход пошли Нагие. Заметен ли в этой ситуации Борис Федорович Годунов? Да нет. За 1580, когда он стал боярином, за 1584 год, еще раз повторю, он не получил ни одного назначения значимого, он не участвовал ни в одних дипломатических переговорах ни с кем из иностранных послов в Москве. И вот в таком качестве он оказался в марте 1584 года. Значит, путь его наверх в значительной мере означал не только тот или иной расклад политических сил, но возможность представить себя как реального правителя, как значимого политически человека, как человека, который знает толк в управлении, в военном деле и который соответствует тем требованиям, которые среда, его среда, среда аристократии и среда военнослужилого российского сословия могла ему предъявить. Как он мог этого сделать и как он мог этого добиться? И его пути вот в этом плане как раз я сейчас немного расскажу. Первое его значимое назначение – это получение чина конюшева. Он не просто боярин. В венчании царя Федора Ивановича он участвует как конюший и был одним из самых заметных лиц в этих торжественных церемониях. Он нес державу для передачи царя в момент его помазанием. Кстати говоря, помазание – это первое в истории России помазание правителя, это было помазание Федора Ивановича, чин венчания Ивана IV 1547 года, поскольку он соответствовал неправильному образцу, усвоенному русской традиции из чина венчания византийских императоров, как специальная и отдельная процедура помазания, не знал. В 1584 год, май, конец мая, Борис Федорович Годунов, конюший и боярин. И с тех пор во всех документах, которые исходили от его личных документах, неофициальных, он именуется не просто боярином государевым, но государевым боярином и конюшем, или конюшем и боярином. Это новость. В XVI веке в частных документах конюшей Челеднины Иван Петрович Федоров себя конюшами и боярами не именовали, только лишь потому, что всем и так было известно, кто они такие. Нет ни одного документа, есть достаточно много документов частных вкладных, купчих Ивана Петровича Федорова. Второй момент, который опять-таки в этой ситуации важен, он не просто был назначен конюшем, был реставрирован сам этот пост. Его не было. С 67 года, значит, с лишним почти 20 лет, этот пост после того, как Иван Грозный собственноручно убил кинжалом Ивана Петровича Федорова, не было конюшек в России. А традиция, она возходит, ну, по крайней мере, к XII веку. Конюшей путь существовал во всех княжествах великих, удельных. Конюшей как отдельная, важная, если не важнейшая, часть хозяйств любого крупного человека, политически значимого, в том числе и в церкви, существовал. Конюшей путь существовал у митрополитов, конюшей путь существовал у архиепископов, конюшей были у всех удельных князей, по крайней мере, московских, это документально известно. Почему так было, это другой вопрос. Важно, что это была реставрация, и реставрация очень важного и значимого в системе придворных и дворцовых должностей поста. Так вот, говоря об этом, об этой позиции, следует помнить еще одно обстоятельство. Традиционно конюшей был главой не вообще Боярской думы. Это, конечно, было не по чину, поскольку конюши – это, как правило, выходцы из старомосковской, старобоярской знати. Вот Челеднины, тот же Иван Петрович Федоров, который был старшей ветвью этого родового клана, другие лица, они все были из старомосковской, старобоярской знати. Это не княжеская должность. Это не должность лиц, вышедших из бывших удельных или, тем более, самостоятельных лиц. Так вот, значимо то, что Годунов не просто восстанавливает эту пост, эту должность, но и усваивает ее себе. А кто такие Годуновы? Годуновы – это вторая ветвь старомосковского, старобоярского рода, Соборовых, Годуновых, от Дмитрия Зерна. Они были малозаметны, что в XV, что в первой половине XVI века, но они входили в этот слой второстепенной, нетитулованной знати российского, российской монархии. Поэтому восстановление, и не просто восстановление, но усвоение этого поста самим представителям этого слоя. Параллельно боярство получают два его дяди двоюродных – Григорий Иванович и Василий Иванович. Ну, вот они здесь, сейчас я их покажу. Вот и вот. Не, Иван Васильевич, я оговорился. Григорий Васильевич и Иван Васильевич. Степан – это был еще один окольничий от Годуновых еще со времен Грозного, а вот эти получили боярство тоже в мае 1984 года. И здесь важна теперь уже реальная позиция. Григорий Васильевич становится главой Большого царского дворца. Это чрезвычайно важное ведомство в это время. А Иван Васильевич становится главой приказа Казанского дворца, или Нижегородского, и Казанского он именовался по-разному в разные времена. Таким образом, под Годуновыми оказались два ведомства с огромными доходами, с огромной управляемой территорией. В этом плане они, партия Годуновых явно уже начинала, взяла курс на полное преобладание в этой придворной знати. Следующая должность, которую решил себе усвоить Борис Федорович Годунов, это должность дворового воевода. Мне в разряде, ну, разряд – это такой документ, где происходит роспись назначений военных в походные армии, на предназначенных для тех или иных военных кампаний. Дворовой воевода – это тот воевода, который командует или возглавляет царский полк. Наличие дворового воевода предполагает личное участие царя в той или другой военной кампании. Так вот, несостоявшаяся военная кампания против шведов осенью 1586 года Борис Федорович Годунов фигурирует первым дворовым воеводой. А что это такое за должность, что это за воеводство, дворовой воевода? В принципе, дворовые воеводы – это фактическое новообразование эпохи избранной рады, скажем так, повторяя некую традицию. Личное участие мадьярцев в военных кампаниях имело место еще при Василии III, ну и достаточно регулярно. Три похода на Смоленск, закончившиеся взятием Смоленска. Василий III участвует во всех трех походах. Дворовых воевод нету, нету и великокняжеского полка как такового. Его поход 1522 года на берег, то есть это оборонительный, стратегический оборонительный поход из-за возможного нападения крымской армии, вот на берегу Оки выходила вся русская армия. Опять-таки нету великокняжеского полка, соответственно, нет дворовых воевод. То же самое 1523 год, предполагавшийся поход на Казань, завершившийся в Нижнем Новгороде и построением Васильсурска, опять-таки великокняжеского полка нет, нет и дворовых воевод. Первые дворовые воеводы появляются во время первых казанских походов Ивана IV. А что такое дворовой полк царя? Это прежде всего так называемые городовые чины государева двора, так называемый выбор из городов плюс жильцы. Это рядовой состав. Если его не хватало, то в состав, личный состав этого царского полка включались те или иные отдельные уездные корпорации или какие-то их части. И вот в этом полку, который был резервом своеобразным, это гвардия российской армии этого времени, ну, со всей условностью, конечно, отнесение понятия гвардии к этому времени, но это лучшие представители с точки зрения происхождения, с точки зрения материального обеспечения, соответственно, вооружения, с точки зрения качества конского состава, на которых они воевали, ну и так далее. Это лучшая часть российской армии. И, помимо прочего, состав государева полка во время военной кампании – это кадровый резерв. Легкие воеводы, так называемые, для каких-то рейдов, или воеводы для обороны каких-то стратегически важных пунктов во время этой кампании. Это все люди, назначавшиеся из этого полка. Опять-таки, помимо всех прочих обстоятельств, дворовые воеводы точно так же, как и конюши, это люди, чрезвычайно близкие к царю в своем общении, поскольку необходимость тех или иных действий, необходимых изменений плана военной кампании и еще чего-то прочего, это все подразумевало непосредственное, регулярное, частое общение этих дворовых воевод с государем. Точно так же, как и у Конюшева. Значит, соответственно, приобретя этот пост, он, во-первых, в смысле Борис Федорович Годунов, презентировал себя как человека, который стремительно набирает опыт и набирает вес в качестве представителя, если не военной знати, то, по крайней мере, человек прикосновенный к этому. Он погружается во всю среду этих сложных взаимоотношений местнических по поводу тех или иных воеводских назначений. Но при этом, и это очень важно, дворовые воды были вне местнических счетов. Традиция позволяла воеводам всех других полков, но если царский полк, это значит армия из пяти полков, большой полк, передовой, сторожевой, левой и правой руки, плюс еще чаще всего Ертаульный полк, плюс, значит, вот царский полк, семь полков. Так вот, во всех этих полках местнические счеты между первым, вторым, третьими воеводами имели место быть. Обычно они решались уже после кампании быть без мест, а потом, значит, будет так или иначе та или другая претензия решаться. Но, тем не менее, дворовые воеводы из этого местнического счета выводились. Это было правило. А опять-таки оно понятное, потому что это не просто личное назначение царя, но это командование как бы неким личным военным подразделением самого государя. Точно так же ведь, что такое опричность с формальной точки зрения? Это личная собственность территорий, людей, финансов, армии и органов управления, личная собственность Ивана IV и его семьи. Вот этот пост, это звание, это должность дворового воевода затем сопровождает Бориса Федоровича Годунова во всех так состоявшихся и не состоявшихся разрядных расписях, там, где он реально участвовал, ну, скажем, как в русско-шведской войне осени-зимы 1589-1590 года, или же не участвовал. И вот то, как он участвовал в этой войне, показывает, что его реальная роль, скажем, в осаде Нарвы, в том, как договаривались об условиях сдачи шведских гарнизонов тех крепостей, которые были в конце Ливонской войны захвачены Швецией у России, ну и так далее. То есть, опять-таки, и все это его руководство, все эти его действия идут, опять-таки, если не в ежедневном, то в очень частом общении с царем. Царь-то был, естественно, непосредственно в зоне боевых действий, но, тем не менее, обсылки грамотами и те или иные действия, которые предпринимал Годунов, они все шли от него, как боярина конюшенного и дворового воеводы, по повелению царя и так далее. Итак, второй пост и вторая должность, которая, и звание, которое показывает значимость Бориса Федоровича Годунова в сфере военного управления страной и одновременно, опять-таки, демонстрирует его настоятельную необходимую близость к царю. Третье звание, назначение, должность, как угодно, лучше всего здесь подходит слово «звание», это когда он становится слугой. Вот этот эпизод относится к 1591 году и требует немножко более подробного рассмотрения. Это вообще был крайне тяжелый и в чем-то кризисный момент для Бориса Годунова. Значит, май. Смерть царевича Дмитрия в Угличе. Восстание в Угличе. Войска пошли, потом следствие было, потом значительную часть жителей Углича отправили в Сибирь. Царевича Дмитрия хоронят там же, в Угличе, в Спасском соборе. Церковный собор, собравшийся в 1591 году, в начале июня, значит, говорит о том, что смерть случилась нечаянно. И выводы Следственной комиссии, которую, кстати, возглавлял Василий Иванович Шуйский, который через 15 лет отправит комиссию заново в Углич, когда он был выкрикнут царем, и привезут тело великомученика, убитого по приказу Бориса Федоровича Годунова. Вот такие случались в годы смуты зигзаги. И не в первый раз. Так, ну, это отвлечение. Это первое событие. Второе событие, еще более тяжкое, которое могло случиться по последствиям, это грандиозный пожар в Москве. После 1547 года первый такой пожар по масштабам, который произошел в столице. При этом поймали зажигальников, сохранился документ, грамота в Сольвычегодск, в которой настоятельно рекомендовалось принять все меры против возможных поджогов и пожаров во всех городах, и вина возлагалась на Нагих. В данном случае на Афанасия Нагова, по подговору которых, значит, зажигальники в Москве, которых поймали, вот это дело и сотворили. Выгорело огромное количество дворов. Деревянная застройка была. рушились даже каменные храмы, потребовались огромные средства для того, чтобы эта история была более или менее каким-то образом завершена. И третье обстоятельство, которое случилось тогда же, это пришло в конце июня месяца известие о походе крупнейшей крымской рати. По разным подсчетам это от 100 до 150 тысяч человек прямым ходом на Москву. Но существует несколько объяснений хода военной кампании. Здесь важно опять-таки подчеркнуть два обстоятельства. Первое. Основная армия, 5 полков, была сосредоточена первоначально на берегу. Но что такое береговой разряд? Это, представляете, это большой полк в Коломне или около Каширы. Вот два основных пункта. Иногда это мог быть Серпухов. Вот это все пространство перекрывалось в данном случае большим разрядом. Был еще так называемый крайний разряд, когда часть войск вводилась в Тулу и вот в крепости по верховьям Оки. Но на данный момент это было иначе. А Борис Годунов был дворовым воеводой, при том, что сам царь находился в Москве и на берег не собирался ехать. И в самой Москве в этот момент реальных крупных подразделений не было. То есть, опять-таки, надо было собирать на личный состав государева двора, жильцов, выборных дворян, которые были в этот момент на Москве, а надо, ну, опять-таки, представлять, что значительная их часть уже оказалась в армии на берегу Оки. Это во-первых. Во-вторых, вообще в государевом дворе люди, если не считать стольников, стряпчих, ну, не говорю уже о думных чинах, ну, и частично московские дворяне, они служили по половинам. Полгода одна группа лиц, полгода другая группа лиц. Скажем, вот из какого-то уезда, ну, скажем, Коломенского, выборные дворяне. Вот половина их служит на Москве полгода, вторая половина следующие полгода. Ну и так далее. Тоже относится, отчасти относится к жильцам, хотя их служба в Москве была более постоянной, по-видимому. Он собрал некие соединения, сумел мобилизовать кое-что из крепостных гарнизонов по западной границе, хотя это тоже было достаточно опасно, потому что прочного мира ни с Литвой, ни со Швецией не было. Не были тронуты войска северо-западных крепостей. В этот же полк, которым он руководил, вошли стрельцы московские, которые, ну, в основном несли охранные функции по Кремлю и городу в целом. Была собрана вся артиллерия, наряд. В этот же момент, еще до подхода Казагерея к Москве, вернулась основная часть вот этой большой армии, сначала расположившейся на берегу. И в начале июля, значит, первые стычки начались, и, как известно, хан стал лагерем около нынешнего Донского монастыря, а войска, вернувшиеся с берега во главе с Мстиславским, но это уже сын Мстиславского, а не тот, который был в 1984 году, и войска Годунова, они расположились что по городским стенам самой Москвы, что по ряду пригородных монастырей. По-разному объясняют про дальнейшие события. По одним известиям была ночная атака запланированная, по другим известиям случилось просто некое случайное столкновение, кто-то искал какого-то коня, потом начал кричать на помощь, началась пушечная стрельба, поскольку пушек уральских войск было очень много, то сам по себе этот, если угодно, артналет или артиллерийская подготовка оказалась более чем внушительной. И некая стычка переросла в столкновение, а в итоге хан побежал. Реально была победа, несколько сотен пленных. На Оке даже сумели перехватить ханский возок, который, видимо, крымчаки не успели переправить на тот берег, на другой берег Оки. Часть казаны, часть награбленного имущества в русских уездах, селах и деревнях, которые, ну, по ходу продвижения к Москве, естественным образом армия грабила Крымского ханства. Поэтому победа с точки зрения результата непосредственного была, казалось бы, была полной. Соединенная армия начала преследовать, причем очень показательный эпизод произошел, пока эта объединенная армия русская стояла в Серпухове несколько дней. Мстиславский отписал в Москву только лишь от своего имени. Бьет челом государя, боярин князь Мстиславский, сотоварищи. А в товарищах-то был Борис Федорович Годунов. И по этому поводу Мстиславский получил длинный выговор с исторической справкой на несколько страниц, что когда государь назначает в Соединенные Рать в большой полк двух воевод и называет их поименно, то он должен, первый воевода, пишучи от своего имени, упоминать имя и второго воевода. В данном случае Бориса Федоровича Годунова. Через примерно неделю состоялось не один, а несколько приемов в Кремле. Награды лились рекой. Такого уровня размеров затрат на награды деньгами, поместьями, вотчинами, шубами, сукнами не было раньше. Ну, конечно, особые награды получал, опять-таки, всем этим Борис Федорович Годунов, но он получил и, пожалуй, самое главное для себя награждение. Отныне государь велел его именовать слугою. Когда в 1591 году русские послы отправились в Польшу, и они стали объяснять, почему он слуга, собственно говоря, что тут нового, все служат царю. В чем особенность того, что он слуга? А вот объясняли, что это некий особый, некое особое звание, некий особый титул, поскольку вот при Иване III был такой слуга, князь Семен Иванович Рипаловский. Это ошибка. При Иване III и Василии Ивановиче, то есть Василии III, был слуга князь Иван Михайлович Воротынский. Вот Александр Александрович Зимин на этом основании, значит, вот всех этих лиц рубежа 15-16 веков отнес к слугам Ивана III и Василия III. Это неверно. Объясню, почему. Была особая статусная группа служилых князей. Это моя концепция, мой взгляд. В двух видах были служилые князья с индивидуальным статусом. Это или единичные князья, ну вот как, скажем, дед князя того же Мстиславского, Иван Федоровича, или 2-3 человека. Вот такими были князья воротынские, скажем, и в начале XVI, и в середине XVI века. Это наличие родовых вотчин, которого не успел отобрать или почему-либо не отобрал московский государь. Это очень широкие права государственные по отношению к населению этих родовых земель, этих родовых вотчин. И это некий особый статус вообще в среде. А второй вид – это такие территориально-клановые группы. Если вы откроете такой известный памятник, как дворовую тетрадь, и после всяких чинов, собственно, двора московских, вы посмотрите на заголовки, то там будут идти князья ярославские, князья суздальские, ну и так далее. То есть все те княжеские дома Рюриковичей, стародубских, суздальских, тверских, ярославских, ну, белозерских не было, которые перешли вот на этот статус коллективной групповой службы московским великим князьям, но это происходило на протяжении примерно века, с конца XIV столетия. Их в этом плане слугами считать никак нельзя, они были просто служилые князья, как особая некая статусно-сословная позиция в рамках государева двора. Они учитывались по этим спискам, они получали служебные назначения по этим спискам, и так или иначе сохранялось определенное внутреннее корпоративное территориальное единство этих групп. А были слуги, действительно были слуги, и это единственный пример в истории России, примерно с 1550 года и по 1562 год, когда один человек регулярно, а он получал назначение едва ли не 2-3 раза в год, именовался во всей официальной документации слугой. Это Михаил Иванович Воротынский. С 1550 по 1562 год, когда он попал в опалу. И это особый случай, который связан с тем, что было три брата Воротынских – Владимир, Михаил и Александр. Вот два старших были погодки практически. Вернувшись после очередной опалы на Воротынских, они не опалы, что при Василии III, что при Иване IV, сыпались регулярно. Вернувшись из опалы в начале 40-х годов, они достаточно рано и очень успешно начали военную службу. И вот к началу 50-х годов старший брат стал боярином. Получить тотчас же боярство следующему по старшинству брату – это уже было против всяческих традиций, которые тогда существовали. А Владимир Иванович Воротынский был чрезвычайно близок к Ивану IV. Это вот события 1553 года, связанные с его болезнью, когда он чуть не умер, это показали. Поэтому необходимость, с одной стороны, выделить очень важного в военном смысле воеводу, а он был очень успешный воеводой, я поэтому и говорю, что он получал по 2-3 назначения за один год, успешного администратора, он был наместником, по крайней мере, известно его наместничество в четырех городах, вот надо было как-то его выделить по отношению к остальным возможным его соперникам по местническим счетам, группировкам знати, и в то же время не нарушить традиции с точки зрения боярства, очередности получения боярства. Но вот этот особенный статус слуги, который закрепился за Михаилом Ивановичем, был настолько, видимо, хорош и удобен, что даже когда его младший брат стал боярином, а Владимир умер в 1954 году, то, соответственно, Михаил Иванович сразу боярином не стал. Он стал боярином только лишь, когда в очередной раз вернулся из опалы в 1566 году, и к этому моменту Александр уже практически не действовал. Вот тогда, при возвращении из очередной опалы, и в момент, когда Грозный искал компромисс с земщиной, земской частью своего государства, он получил боярство. Так вот, с 1566 года и до своей смерти в 1773 году, опять-таки в опале, Михаил Иванович Воротынский никогда более слугой не именовался. Он именовался только боярином, князем. Для чего я все это говорю? А я это достаточно обширное от отступление от основной нити, говорю для того, чтобы понять, какую ассоциацию, в том числе персональную, должно было вызвать назначение, передача, присвоение, как угодно это назовите, Борису Федоровичу Годунову звание слуги государева. С точки зрения практической это означало одно, что все служат царю Федору Ивановичу благоверному, но более всех, и присматривает над всеми слугами, и стоит над всеми остальными слугами царя, слуга Борис Федорович Годунов. Это понятно. Но вот какую ассоциацию в прошлое они опрокидывали? Ну, допрашивается Михаил Иванович Воротынский. И не просто Михаил Иванович Воротынский слуга, а надо бы опять-таки понять, что если это звание при упоминании фамилии Михаила Ивановича Воротынского употреблялось вот в разрядных книгах, ну, там получается что-то около 20 раз, то, значит, во всей разрядной документации, связанной с его деятельностью как наместника, как воевода, неважно, городового или полкового, это будет повторено. И это не просто повторено в десятках и в десятках документах, которые высылались из Москвы, а это будет повторяться при зачтении документов, это будет повторяться при ознакомлении с документами тех лиц, которым отправлялись эти документы. Это будет как бы закреплено в памяти официального документа оборота того времени и в человеческой памяти тех лиц, которые были прикосновенны к этому документу обороту. Вот почему, как бы мимоходом, в частной редакции разрядной книги 1605 годов, есть такая редакция, пространная редакция разрядных книг, в рассказах о знаменитой трехдневной битве при Молодях в 1572 году, почему она знаменита, сейчас скажу, но большинство из вас наверняка это знает, дважды проскакивает термин «звание слуги» при имени Михаила Ивановича Воротынского. А что такое битва при Молодях 1572 года? Это, во-первых, поход Девлет-Гирея 1571 года, когда Москва была сожжена. И когда послам крымского хана Иван Грозный вышел в Дерюшке, показывая, вот насколько он теперь разорен благодаря действиям армии Девлет-Гирея. Это новый поход Девлет-Гирея в 1572 году. Это соединение земских и опричных отрядов в единой армии. Это воевода Михаил Иванович Воротынский, глава, первый воевода Большого полка. Это трехдневная, с перерывом на день, получается четыре дня, трехдневная битва, очень упорная, но закончившаяся полным разгромом крымской рати, пленением, убийством и пленением сыновей, племянников Девлет-Гирея. Виднейшего его советника взяли в плен. Ну, в общем, много чего еще было. И эта победа, оглушительная победа после 1571 года, это непосредственная причина, почему Иван Васильевич решил, сидячи в Новгороде, когда армия пошла к берегу, то несколько раньше Иван IV отправился в Новгород, забрав с собою что опричную, что земскую казну. Так вот, вот эта победа стала непосредственным поводом для Грозного, чтобы отменить опричнину. В 1971 году он сам чуть не попал в плен, когда со своими опричными войсками двигался непонятно куда и непонятно зачем. Так что адрес вот этого назначения и присвоения этого титула, этого звания Борису Годунову был абсолютно ясен. Михаил Иванович Воротынский, слуга, победитель, здесь тоже перед нами получивший звание слуги, победитель нового похода Крымского ханства. Вот выстраивая эту цепочку, его получение этих званий, и то, что за этим как бы крылось, мы, естественно, задаемся вопросом, ну а что это означало еще в более широком, что ли, контексте? К чему он апеллировал? Какие он давал сигналы прежде всего той же придворной знати и тому же военнослужилому сословию, какой будет его политика. Ну, конечно, были реальные шаги. Была ликвидация особого двора и слияние двора. Было резкое понижение тех выдвиженцев, которые не проявили себя из особого двора. Так называемая партия думных дворян, она практически на протяжении пары лет прекратила свое существование. Ну, еще целый ряд в этой связи реальных мер, связанных с описанием земель, связанных с ужесточением контроля за выходом земель, особенно, ну, естественно, вотчинных и частью поместных, из-под государственного контроля, чтобы церкви слишком много чего не перепадало. Были другие мероприятия, я сейчас не касаюсь чисто внешнеполитических или таких значимых, весьма значимых событий, как учреждение патриаршества. Это все играло в пользу Бориса Годунова, но я-то веду речь о другом. Вот своим продвижением, своим получением этих постов, какие сигналы он дополнительно посылал обществу? Ну, на мой взгляд, однозначные сигналы. Эти сигналы относились к эпохе избранной Рады. Эти сигналы относились к той части земщины, которая была, рассматривалась наиболее благоприятно. Потому что кто был последним конюшем? Иван Петрович Федоров. Чем был знаменит Иван Петрович Федоров, кроме больших богатств и своего происхождения? А тем, что это был наиболее... Штадден его называл наиболее справедливым и неподкупным судьёю. Признание Штаддена, который не стеснялся в критических авансах в отношении что русских порядков, что многих лиц, оно стоит достаточно дорогого. Но это и по другим отчасти нашим источникам известно, потому что, ну, скажем, вот, в 66-67 годах, до того, как он получил назначение в Полоцк, с конца 64 года он оказывается в Москве, Иван Петрович Федоров. Это самая заметная фигура во всех делах, которые так или иначе шли через Земскую Боярскую Думу. Он был на первых ролях в разнообразнейших событиях, в дипломатической сфере, в сфере внутреннего управления, вот в той попытке компромисса, который наметился весной, в начале лета 1566 года, он весьма-весьма заметное лицо. И опять-таки то лицо, о котором помнили, то же самое еще в большей мере относится к Михаилу Ивановичу Воротынскому. И, наконец, дворовое воеводство Годунова отправляет нас опять-таки в 50-е годы и к тем порядкам, и к тем условиям социальным и политическим, которые были при избранной Раде. И это подтверждается некоторыми дипломатическими документами, когда в конце 84-го года русский посол отправился в империю, он должен был рассказывать, что вот нынешний правитель Борис Годунов, а его уже называли правителем, он... такой же милостивец и такой же мудрый человек, как Алексей Адашев. Имя было названо абсолютно точно и, опять-таки, знаково. Надо сказать, что вот это стремление к самопрезентации через звание и титул, оно касалось не только ну вот, каких-то тех или других официальных документов, оно казалось порой вот самых, казалось бы, ну вот таких неожиданных вещей. Вот чара, Бориса Федоровича Годунова с надписью. По ее поводу есть прекрасная статья Александра Владимировича Лаврентьева, и я всех... если кто-то захочет узнать, она в сборнике памяти Лукичева намещена. Вот эта надпись читается следующим образом, что «сия чаша конюшенного и боярина Бориса Федоровича Годунова», вот заметьте, опять-таки, предмет личного употребления. Но кто его видит? Кроме близких семейных или тех, кто приходит на какие-то столы, то есть на пиры к Борису Федоровичу Годунову. Никто. Но тем не менее, то, что он не просто Борис Федорович Годунов, а боярин и конюшей, это отмечено. Ну вот здесь не видно, но значит, если бы ее немного повернуть, то ее, кстати, она на выставке есть, она хранится в ГИМе, то есть и слуги. Вот на верхнем ободке, там, где будет конюша и боярин, есть припись о том, что это чаша не только конюшева и боярина, но и слуги Бориса Федоровича Годунова. Точно так же, когда строилась стена вокруг родовой фамильного моления Годуновых Троицкого Ипатия монастыря в Костроме, возводились так называемые водяные врата и надвратная церковь, которая была посвящена Федору, имела пределы Федора Стратилата и Ирины Великомученицы, понятно, кому это было посвящение, то в свое время там обнаружили плиту, на которой опять-таки было написано, что в третье лето государства благоверного и Богом просвященного царя Федора Ивановича и его царицы и так далее, тщанием и верою боярина Дмитрия Ивановича Годунова, конюшева и боярина Бориса Федоровича Годунова это было построено. Значит, опять-таки, ну, то, что Дмитрий Иванович Годунов на первом месте, это понятно. Это просто родовой, фамильный, местнический счет. Дядя старше племянника, вне зависимости от того. А вот то, что Борис Федорович опять-таки не преминул указать на то, что он не просто боярин, но и конюшей, и опять-таки эта же плита стояла у ворот, и опять-таки это своеобразная презентация в их родовом месте Годуновых в Костроме. Это опять-таки показательно для той манеры, которую он избрал. Здесь один вопрос, который возникает. Откуда он набрался такого опыта, чтобы апеллировать именно к этим личностям, к этим временам, давать понять через эти аналогии, каков идеал его, какие ориентиры его возможной политики, внутренней политики будут им проведены, на что, как бы, на какие традиции, на какие устои он будет опираться. Ну, конечно, здесь надо полагать, что заметную роль сыграл Дмитрий Иванович Годунов. Но не меньшую, если не большую роль, надо приписать двум дьякам, братьям Щелкаловым. Потому что, ну, Андрей Щелкалов в это время был вообще человеком, который возглавлял все, что только возможно. И с точки зрения реального опыта за 50-е, 60-е, 70-е годы, это был самый, конечно, что ни на есть, кладезь знаний и кладезь возможных ассоциаций для оживления тех или других каких-то участков исторической памяти в той или иной среде. Я полагаю, что был еще один контекст, который позволяет нам говорить об этой своеобразном, что ли, ренессансе некоторых идеологических, политических, социальных и идеологических установок в это время. Ну, та же псалтырь Годуновская, которая была распространена, ну, известно, о 12 экземплярах, 10 имеет довольно точный адрес, куда она была направлена. Там есть припись, очень существенная, на что обратил внимание присутствующий здесь Андрей Сергеевич Усачев, то есть обратили внимание еще до него, но он впервые оценил смысл этого, смысл этой переклички, с идеей, высказанной иноком Елизарова монастыря еще в начале XVI века. В этой приписке, в выходных записях этих псалтырей, говорится о том, что Москва, что и они писались в богохранимом граде Москве, Третьем Риме. Вот здесь вот что важно, что именно Москва названа Третьим Римом. В отличие от той очень вольной трактовки, которую получил развитие еще с конца XIX века и, к сожалению, господствует до сих пор, о том, что теория Москва, Третий Рим – это вот начало XVI века, и она имела уже тогда явные политические и внешнеполитический контекст и содержание. Это все не так. Нина Васильевна Синицына показала о том, что о Третьем Риме речь идет применительно к Ромейскому царству. Этому Ромейскому царству как бы приравнивается, но сугубо в каноническом только плане, российская держава. А в таком же или близком контексте это идет в утвержденной грамоте об установлении патриаршества в России в 89 году, но вот именно в псалтыре впервые проскакивает формула «Москва, Третий Рим». Значима ли она с точки зрения какого-то реального политического содержания? Я думаю, что никак нет, поскольку ни в каких дипломатических документах или каких-то текстах, связанных с дипломатическими отношениями России, что начало XVI века, что конца XVI века, этого нет. Даже именование Лжедмитрием I себя императором никак не ассоциируется и не соотносится с этой теорией. Это навек позднее придет. И на полвека придет ее проникновение этой формулы в печатные издания. Но сам факт опять-таки показателен. То есть начинают обращаться к какому-то запасу идей люди конца XVI века, обращают свой после ужасов опричнины к тому, что было до нее. Вот это важный аспект. К сожалению, здесь нет Андрея Леонидовича, который гораздо лучше меня бы рассказал, но ведь конец XVI века в архитектуре – это опять-таки восстановление традиций итальянизирующих элементов в русской архитектуре. Это относится и к внутреннему убранству храмов, это относится и к самому типу этого храма. Это опять-таки обращение и к тем элементам шатровой архитектуры, которые опять-таки известны от последних лет правления Василия III и первых лет избранной Рады. И не первых лет, просто избранной Рады. Вот это многостороннее обращение каким-то образцам в культуре, в архитектуре, в идеях, в социальных институтах, в политических предпочтениях, в политических преференциях, в курсе внутренней политики. Они в этом смысле показательны. Выходец из опричной среды, опричный стряпчий Борис Федорович Годунов, затем, поскольку он нес службу Ренде, он, значит, был и стольником в опричнине, а затем стал боярином в особом дворе, тем не менее ориентирует тех, кто хочет прислушаться к тем сигналам, которые он подает через способ осуществления своей карьеры через те или иные шаги в своих действиях, что эти сигналы адресованы не в опричную эпоху и не капричным порядком, а адресованы к другой России, к другим порядкам. Наверное, все, что я хотел бы сказать вот сегодня.